Глава 19. Рина вернулась в отель. Там было все по-прежнему. Но она чувствовала, будто внутри у нее что-то поменялось, и привычная территория теперь выглядела иначе. Оставив снегоход в ангаре, она, спотыкаясь на замерзших ногах, направилась в главное здание, надеясь скорее согреться и выпить горячего чаю. Ужасно хотелось курить, и она достала сигарету, с трудом подкурила, задубевшими пальцами чиркая зажигалкой. Несколько глубоких затяжек, и она отчетливо почувствовала себя живой, дышащей. Когда-нибудь сигареты погубят ее, но не сегодня. Дрожа от холода, она зашла в отель и, кивнув Кате, направилась в ресторан, чтобы заказать чай. Не хотелось подниматься в номер и заваривать напиток. И она упала на диван у окна, откинулась на мягкую спинку, так и не раздевшись. Гостей в этот час было мало, обед уже закончился, а ужин еще не скоро. Рина обрадовалась, что не увидела никого из группы. Скорее всего, в этот час они гуляли или занимались чем-нибудь полезным, а может, пытались узнать что-то новое о Наталье. Ей хотелось поговорить с Ларисой, чтобы выяснить, что еще та знает об исчезновении своей знакомой. Конечно, можно просто вломиться к Наталье в номер, но, наверное, это уже слишком. Впрочем, после всего, что Рина проделала за последнее время, эта мысль уже не казалась такой крамольной. Попивая чай и отогревая закоченевшие руки, она думала, что нужно попросить помощи у Антона. Может, он и не откажет. Ей одно и точно не справиться с тем, что задумала. Первым делом она решила все же встретиться с Ларисой, как с самой здравомыслящей и неравнодушной в их группе, чтобы поговорить о Наталье. У Рины слишком мало фактов, пусть даже среди них такие, о которых кроме нее никто не знал. Но Наталья могла рассказывать новой приятельнице что-то о себе или о происходящем в ее жизни, что могло бы натолкнуть на какие-то зацепки или мысли. Нет, Рина не мнила себя детективом, но она точно знала, только она поможет Наталье. Даже если та и правда уехала, во что верилась с трудом, она не должна была остаться наедине со своей бедой. Рина отправилась к Ларисе, когда попила чай. Она боялась, что женщина ушла на прогулку, но ей повезло. «Привет!» Волнение в голосе трудно было скрыть. Лариса, казалось, удивилась появлению Рины, но сразу же впустила ее, предложив сесть в кресло. У нее был, кажется, номер «Делюкс», более живописный вид за окном, чуть больше площадь, на пару квадратных метров, и письменный стол в добавление ко всему, что было в стандарте. Лариса, скорее по инерции, чем от большого гостеприимства, поставила чайник, прежде чем начать выяснять причину визита Рины. «У тебя что-то случилось?» Странно видеть, что обычно благостное и довольное выражение лица Ларисы стало уставшим, невыспавшимся. Это сродни моменту разочарования, который наступает, когда душевный и эмпатичный человек перестает вдруг сопереживать тебе и твоим проблемам. Кажется, стоит узнать, что у него стряслось, но ты слишком привык, что ваши разговоры сводятся большую частью к тебе. «Не случилось». Рина замялась, пытаясь угадать настроение Ларисы по выражению лица. «Точнее, не со мной. Ты же понимаешь, что меня так беспокоит. Всех нас, кроме, может, Лизы». Лариса усмехнулась и, развернув стул у письменного стола, опустилась на него, забыв о закипевшем чайнике. «Лиза не такая плохая, как ты думаешь». «Ну, конечно», — Рина фыркнула. Лариса покачала головой. «То, что она тебя не любит, это не главная ее характеристика. Она несчастна, как мы все. И ей нужна поддержка, а не враждебная моська каждое утро». Рина покраснела и на секунду потеряла дар речи. «Она с самого начала так себя вела. Я ее раздражаю и не собираюсь дружить с такими стервами, как она. И без того тошно». Лариса пожала плечами и посмотрела в окно, наблюдая за чем-то снаружи. «Ну, расскажи, от чего тебя тошнит?» — сказала она, не поворачиваясь. «Понимаю, зачем ты пришла. Я тоже напугана». Рина закусила губу и проследила за направлением ее взгляда, но не увидела ничего примечательного. Похоже, Лариса думала о чем-то своем, а ей нужно выяснить хоть что-то. Она глубоко вдохнула. «Слушай, ну разве она могла вот так уехать? Все вокруг словно с ума посходили. Крайст, Лиза твоя, полиция, администрация отеля. Да и лесовой, будь он неладен. Меня на части рвет. Я не могу усидеть на месте, думая, что Наталья попала в беду, как... Ну, ты поняла». Лариса все же повернулась к ней, внимательно выслушав эмоциональный пассаж, но лишь пожала плечами и нахмурилась. Рине, наверное, даже хотелось, чтобы она переубедила ее и успокоила, Сказала, что все в порядке, и она смогла дозвониться до приятельницы. Но поверила бы она? Не факт. Нутром она чувствовала, что ищет что-то кроме пропавшей женщины, но боялась себе в этом признаться. «Сергей, конечно, непростой человек, но зря ты его подозреваешь. Мне кажется, все гораздо сложнее. И нет, я не верю, что Наталья сделала финт ушами и просто бросила нас». Рина физически ощутила, как волна страха поднимается откуда-то из живота и собирается в тугой комок у горла, грозясь разорвать грудную клетку изнутри. Она хотела бы не думать и не бояться, но это уже просто невозможно. Все, что она сейчас могла, чтобы не взорваться от переполняющего ее ужаса, бежать, делать, искать, спасать. Хоть что-то, лишь бы не погружаться в лесную тьму. Она должна доказать себе, что жива и имеет право на жизнь. Так, она, с трудом подавив боль, заставила себя говорить. «Наталья рассказывала тебе что-нибудь о себе? Что она думает обо всем этом? Ты же не просто так решила, что она не сбежала». А Сергея Ирина решила не упоминать. Если Лариса не знает о нем, тогда понятно, почему она его защищает. Рина не чувствовала, что имеет право подозревать и обвинять его, но была уверена, что стоит копнуть чуть глубже, и весь его карточный домик рассыплется, обнажая правду. Лариса пожала плечами. «Как теперь понять, что в нашей болтовне было важным или особенным?» Она развела руками. «Она никуда не рвалась. Ей было хорошо здесь. Мне почему-то кажется, что она ушла в горы. Может, решила прогуляться или еще что. Здесь очень опасно. Если уйти чуть дальше от территории отеля, тебя не то что не найдут, не услышат даже». Рина согласно кивнула. Там, у водопада, наедине с природой, она чувствовала себя одинокой. Она знала, что рядом есть люди, но не будь их, и она могла бы сгинуть навсегда, просто сойдя с укатанной тропы. Могла ли Наталья одна отправиться в горы? Едва ли. А с кем-то, кому она доверяла? «Понимаешь», — продолжила Лариса, «мне хочется послушать участкового и успокоиться. Я уверена на 90%, что моя паника — это уже старческая, и с Наташей все в порядке. Но эти 10% меня убивают. Из-за них я не могу нормально спать и есть». Рина снова кивнула. «А что если...» «Да», — подхватила Лариса. «Да, именно эта мысль. Знаешь, я думаю, что ничего не могу сделать и буду просто ждать новостей. Рано или поздно она позвонит и напомнит о себе. И тебе не стоит так волноваться. С нами все будет хорошо». Но Рина заранее знала, что если она сейчас остановится, хорошо не будет. Она не просто искала, она убегала. И останавливаться нельзя. Иначе она снова погрузится в алкогольную кому и станет бездумно пялиться в потолок, прерываясь на блевоту. Еще немного такой жизни, и останется только замерзнуть насмерть у горного водопада, вспоминая наизусть школьные стихи. Все лучше, чем умереть в куче залитых кровью листьев. «Как думаешь?» задумчиво произнесла Рина. «Ее номер уже убрали?» Лариса замерла на секунду и пожала плечами. «Не видела, чтобы горничная туда заходила. Но я не следила. А ты... что задумала?» Рина закусила губу и посмотрела на женщину в упор. «Надеюсь, ты никому не расскажешь об этом разговоре. Я хочу успокоиться и посмотреть ее номер. Вдруг она оставила что-нибудь, и мы поймем, где она. Если она ушла не сама, остались признаки». Лариса нахмурила брови. «Но участковый... участковому похрену!» Рина повысила голос, перебивая Ларису, и тут же пожалела. «Прости, но ему правда все равно. Он так и сказал, когда допрашивал меня. Они не ищут туристов, так как с местными-то разобраться нормально не могут. Я всего лишь хочу посмотреть, и все». Лариса глядела на нее подозрительно, но лишь вздохнула и отвела взгляд. «Может, ты и права», — сказала она. «Посмотри, вдруг что-то найдешь, и мы успокоимся. Она говорила, что у нее есть какой-то проблемный любовник. Не исключено, что она так резко уехала именно к нему. У них не ладилось. Она много плакала. Подробностей я не знаю. И не стала говорить об этом участковому, потому что тогда он не стал бы больше никого слушать. Сердце Рины забилось чаще. Она, в отличие от Ларисы, хорошо знала, о ком плакала Наталья, и только крепче убедилась в необходимости осуществить свой безумный план. Нужно придумать, как пробраться в Натальин номер. Где достать ключ? Она еще немного посидела, молча глядя на Ларису, но поняла, что та не очень-то желает беседовать дальше. Похоже, женщине нужно побыть наедине со своими мыслями. Рина не хотела ей мешать. «Думаю, мне нужно идти», — сказала она, вставая. «Пожалуйста, не говори никому о моей идее. Я все тебе расскажу, как закончу». С этими словами она махнула рукой и вышла из номера, мягко прикрыв за собой дверь. Оставалось сообразить, что делать дальше.